Каменная симфония Федора Шехтеля. Особняк Рябушинского, Горького. Малая Никитская, 6. Любить — значит видеть чудо, невидимое для других. Франсуа Мариак. Грезы об идеале. Есть дома, которые можно назвать визитной карточкой Москвы. Например, дом Пашкова или здание мэрии. А есть дома не менее знаковые, но как бы скрытые от широкой публики. Таков особняк знаменитого московского купца Степана Павловича Рябушинского, мецената и коллекционера, тонкого ценителя прекрасного. Он принадлежал купеческой семье Рябушинских, самой богатой и влиятельной семье дореволюционной России. Особняк Степана Рябушинского – один из самых удивительных, красивейших в городе, один из самых стильных и романтичных. Это неудивительно, ведь он построен в 1902 году самым романтичным архитектором – Федором Осиповичем Шехтелем. В самом романтичном стиле – модерн. К этому времени Шехтель был уже знаменитым архитектором, призером Всемирной выставки в Париже. Московские знаменитости с удовольствием давали ему заказы, а построенные им здания во многом определили внешний вид старой Москвы. Современники вспоминают, что Степан Рябушинский, увидев законченный особняк, долго стоял подле его стен, внимательно рассматривая каждую деталь, а потом восторженно произнес: «А ведь любопытно получилось. Полагаю, в Европе ничего подобного не видывали». Характерен один эпизод из жизни Москвы начала XX века. Один купец убил свою жену, приревновав ее к Степану Рябушинскому. На суде, давая свидетельские показания, Степан Павлович сказал, что дама приезжала в его дом, потому что там ей было интересно. На вопрос судьи, что же она там нашла увлекательного, последовал ответ: «В моем доме все интересно. Мои картины, мой фарфор, да, наконец, я сам». По слухам, судья не поленился и приехал в скандальный дом проверить, могла ли молодая дама приехать в гости к молодому мужчине только лишь ради необыкновенного дома. Вывод был однозначен — могла. Дом окружает низкая уличная ограда в виде бегущей волны, служащая рамкой для уникального произведения искусства. По мнению искусствоведов, особняк Рябушинского можно считать философско-архитектурной притчей, которая раскрывает зодчего как религиозного мыслителя. Он создал невиданное здание, уподобив его миру природы, который находится в постоянном развитии. Фасады своего удивительного дома Шехтель украсил туманно-голубым мозаичным фризом из диковинных орхидей, олицетворяющих изысканность и роскошь, вдохновляющих людей к творческой жизни. В их божественно прекрасных лепестках отражена вся красота и нежность души, рождая иллюзию бесконечного пространства, хранящего в себе глубинные тайны Вселенной. Существует красивая легенда о божественном происхождении диковинных цветов. Однажды, в стародавние времена, над землей поднялась огромная радуга. Восхищенные невиданным доселе зрелищем бессмертные духи, единственные тогда обитатели Земли, стали слетаться к ней со всего света. Каждому хотелось занять лучшее местечко на фантастически прекрасном мосту. Они толкались, дрались и бронились, пока под их тяжестью радуга не рухнула на землю, рассыпавшись на множество мелких разноцветных искорок, превратившихся в диковинные орхидеи. Фриз, созданный по акварельным эскизам Шехтеля в знаменитой мастерской Фролова, разворачивается как свиток древней книги, состоящий из отдельных кусочков. Бездонная лазурь без конца и без края, нигде не очерченная горизонтом, рождает иллюзию бесконечного пространства. Игра света и цвета на розовых, лиловых, сиреневых кусочках смальты порождает неведомые образы и реального, и таинственного мира. Особняк словно пропитан удивительной сказкой о волшебной жизни в подводном царстве. Замысловатые оконные переплеты напоминают экзотические стебли диковинных болотных растений. С ними перекликается кованая решетка ограды в виде бегущих морских волн. В вестибюле посетителей встречают набегающие волны и плавные круги прибрежной гальки в рисунке пола. Порталы напоминают стелющиеся по воде водоросли или зыбкие волны движущегося песка. Ручки дверей похожи на причудливого морского конька или раскрывшуюся жемчужную раковину. В изысканных деталях интерьера умело замаскированы причудливые улитки и черепахи, водоросли и ракушки, фантастические мотыльки и бабочки. Весь этот мир живет, развивается на наших глазах. Кажется, что еще один миг, и легкокрылая бабочка всколыхнет прозрачную вуаль небес и устремится в легком танце навстречу вечности. Древняя легенда гласит, что свое желание надо тихонько прошептать бабочке и осторожно отпустить ее. На своих крылышках она доставит вашу просьбу прямо на небеса, и желание обязательно сбудется. По сакральной символике бабочка — символ бессмертия души, возрождения и воскресения, символ любви, счастья и благополучия. Возможно, поэтому психея, что значит «душа», изображалась древними греками в виде девушки с крыльями бабочки. Ни одна комната дома совершенно не похожа на другую. Каждый уголок жилища — это своего рода параллельный мир с его неземными жителями. В нем ощущается атмосфера текучести или незавершенности. Особого внимания заслуживает лепной потолок библиотеки, напоминающий подернутый ряской пруд, весь заросший по берегам удивительными цветами. По самому его краю медленно вершит свой путь улитка, а сквозь перистые облака в обрамлении картушной рамы проглядывают головки рыжих хризантем, олицетворяющих солнце, счастье и долголетие. По восточным легендам, собранная с хризантемы роса продлевает жизнь. Ею обтирали тело, чтобы обеспечить себе долгую счастливую жизнь и отменное здоровье. В убранстве внутренних помещений широко используется дерево, рифленая поверхность которого поблескивает перламутром, как рыбья чешуя. Изысканные плоскости дверей, украшенные летящими венками лавра и гирляндами роз, являющихся символом успеха и славы, гордости и пламенной любви. Главной изюминкой изысканного особняка является парадная лестница холла, выполненная в форме гигантской волны, на вершине которой мерцает удивительная лампа в виде фантастической медузы, над которой шевелятся щупальца спрута. Спинка его затвердела в бронзе плафона и приняла вид замысловатой раковины. Однако сверху она напоминает панцирь черепахи, олицетворяющей Вселенную, начало творения и бессмертия. Она является атрибутом богини Афродиты, таинственно появившейся из морских вод. Перламутровая мраморная лестница исполнена в виде спирали, символа бесконечности, вечного движения, напоминающая, что жизнь явилась из воды на землю, чтобы устремиться в небеса по ступенькам духовного восхождения. Поэтому здесь и символическое количество 33 ступеней лестницы по числу лет Спасителя. Лестница-волна ведет к Богу, к вечному блаженству, в расположенную на самом верху домовую молельню, символу спасения души и обретения вечности. Путь к свету преграждала большая обогренная колонна, украшенная в капителе цветами Пресвятой Богородицы, лилиями и жуткими саламандрами, означающая вечное противоборство добра и зла, жизни и смерти. Примечательно, что колонна стоит в тени, а ее капитель покрыта серебром. В традиционной мифологии серебро — символ подлунного и реального мира. Рябушинские были истовыми старообрядцами, не отступившими от своей веры даже во времена суровых гонений. Поэтому в их доме была построена тайная молельня, расположенная в мансарде северо-западной части дома, попасть в которую можно было как по парадной, так и по черной скрытой лестнице, символизирующей узкую потаенную тропу к храму. Стены и купол в молельне покрывает уникальная абстрактная храмовая роспись, стилизованная под роспись древних христиан. Так на полотенцах, обрамляющих трехчастное окно, изображены рыбы с крестом над ними и надписью по-гречески «ихтус» — «рыба» — древний символ Иисуса Христа. Пять букв слова «ихтус» являются первыми буквами пяти слов. Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Росписи были частично восстановлены в 1986 году. К сожалению, до сих пор не восстановлены двухъярусный иконостас с царскими вратами, паникадило и киот с тремя иконами. Изысканный особняк украшен великолепными витражами. Здесь их 9, созданных по рисункам Шехтеля художником Виноградовым. Витражи не просто красивы, а глубоко символичны. Так витражи на окнах парадной лестницы символизируют спокойствие, уравновешенность и мудрость. На витражном триптихе обыгрываются мотивы трех сосудов, которые помогают постигнуть смысл духовного восхождения. Самый нижний витраж символизирует тело, телесную суть человека, тонущего в волнах житейского моря. Второй, более светлый, — душу. Венчающий витраж олицетворяет сосуд, духа и мудрости, что подчеркивается решеткой внутреннего балкона в виде мудрой и прозорливой совы. Сквозь контуры витражного триптиха видны облака, озаренные снопами нездешнего света. В лучах зари тихими струями льется дождь, символ просветленности, творческого вдохновения и духовного обновления. Он словно раздвигает стену и открывает дом навстречу свету божественной благодати. Самый нарядный витраж с рекой времени, создающий иллюзию окна. Шехтель подсветил витраж так, что с разных точек осмотра можно было наблюдать восход и заход солнца, а также движение луны по небосклону. Рифленая поверхность задерживает и рассеивает таинственный свет, растекающийся по лунному долу, рождает неясные грезы, и кажется, что сама вечность дышит прямо в лицо. Самым загадочным, наполненным философским смыслом, является небольшой витраж за кабинетом. Бросив на него беглый взгляд, можно увидеть гористую местность и одинокое деревце. Но внимательно всмотревшись, различаешь затылок, ухо и шею человека, сливающегося с природой, как неотъемлемая ее часть. К сожалению, не все витражи доступны для обозрения. Два из них, самых символичных, находились в парадной передней дома. Их называют кулисами или витражными ширмами. Увидеть их можно только на фотографии 1902 года. Изогнутые металлические каркасы и стеклянные плафоны напоминают двух молящихся богомолов, образуя две зеркально отраженные буквы «Р» — Рябушинские и «Я» — Яковлевы. В этих монограммах было подчеркнуто уважение к предкам, так как род калужских крестьян Яковлевых положил начало знаменитой династии купцов Рябушинских, которые относились к числу непреклонных старообрядцев.